Глава 70. Я спала, когда Адриан вернулся. Он вошел тихо, но я все равно услышала и сразу же потянулась к прикроватной тумбочке, где лежал пистолет. Разглядев знакомый силуэт, я выдохнула и включила лампу. Комнату озарил тусклый свет. В руке Адриана была небольшая дорожная сумка и какая-то папка. Он бросил сумку на пол и подошел ко мне. Я приподнялась на локтях, когда он осторожно сел на край кровати. Сердце мое загромыхало, то ли от страха, то ли от чего-то еще, не знаю. В глазах Адриана я не видела ничего хорошего. Он смотрел на меня с сожалением, а затем открыл черную папку, которую держал в руке, и выложил ее содержимое передо мной. Стопка документов, паспорт и билет. «Что это?» Я посмотрела на него, а вместо ответа он достал ручку из кармана и вложил мне в руку. «Адриан!» Он пролистал несколько страниц, найдя нужную, протянул мне. «Подпиши здесь!» Ткнул пальцем на верхнюю пустую строчку рядом с сегодняшней датой. «И здесь!» На нижнюю строчку. Я смотрела на него, а он уставился на ручку, дрожащую в моей руке. «Что это?» — снова спросила я, пропустив сквозь зубы каждое слово. «Это твоя свобода, любовь моя. Я не...» «Подпиши. Это часть фирмы, которую я украл у твоей матери. Она твоя. Твой отец ничего не получит. Я открыл новый счет в банке на твое имя и передам все туда». «Зачем?» «Подпиши, Алина». Он выплюнул мое имя, как какое-то ругательство, и поднял взгляд на меня. Его глаза были пустыми, чужими и до невозможности прекрасными. «Чей это паспорт?» — спросила я. «Твой?» — ровно ответил Вистарда, я сглотнула. «Ладно. Билет?» «Твой?» «Что ты делаешь, Адриан?» «Спасаю тебя. Поставь уже эту ебаную подпись. Нашему договору конец, значит, акции теперь твои. И хотел отец, не я?» «Но они не принадлежат ему. Если захочешь, я продам их и переведу все деньгами на твой счет». «Я ничего не подпишу, пока ты не скажешь мне, что происходит». Он громко вздохнул и взял мою руку. «Самолет в 6 утра. Там в сумке некоторые вещи. Мои люди позаботятся о том, чтобы ты улетела. В 16:30 за тобой приедет машина. Водитель доставит тебя в аэропорт». Он взял билет и положил его в мой паспорт. «Это рейс до Праги». «Адриан!» «Послушай, как только приземлишься, тебя встретит мой человек. Не бойся». Он провел рукой по моим волосам и завел их за уши, затем продолжил. «Вы сядете на поезд и поедете в Хэп, небольшой городок в Чехии. Дальше только ты. Остановишься там на день-два, не больше. Найдешь автобус, он идет в Германию. Ехать пару часов всего. Потом можешь сама выбрать, где останешься. Телефон не бери, купишь все там». Я смотрела на него, словно видела впервые в своей жизни. Глаза защипала, и я опустила взгляд в документы. Ручка, которую я все еще сжимала в руке, затряслась сильнее. «Значит, так?» — сказала я. «Поставь подпись». «Ты не летишь?» «Не лечу». Я усмехнулась. Слеза прокатилась по носу и упала, оставив мокрое пятнышко на листе бумаги. «Конечно, вот дура! Я действительно на что-то рассчитывала? Абсурд какой! Он не будет охранять меня вечно. Проще отправить в другую страну». «Как давно ты это спланировал?» «Молчит». «Ясно. У меня по душе словно танком проехались, а он молчит». «Тут останешься или в Латвию вернешься?» «Я не могу вернуться, пока Меднекс работает». «Ну ты отправляешь меня черт знает куда? В Германию?» «У меня нет выбора, черт возьми. Если ты не улетишь, завтра убьют нас обоих». Он подскочил с кровати и бешено уставился на меня. Я проглотила очередной ком и тоже встала. На мне была все та же черная футболка Девила и больше ничего. «О ком ты заботишься? Обо мне или ты просто играешь в спасателя? Что я для тебя, Адриан? Ритуал? Замена той, которую ты любишь?» «Я даю тебе то, чего ты хотела». Он сделал шаг ко мне, и мы злобно глядели друг на друга, словно играли в игру «Кто кого пересмотрит». «Я обещал, что когда все закончится, ты будешь свободна. Чего еще ты от меня хочешь?» «Чтобы ты не терзал меня». «Я перестану, когда ты уедешь. Я никуда не поеду, Адриан». «Алина, послушай!» Он шагнул еще и взял мое лицо в свои руки. Между нами оставалось буквально пару сантиметров свободного пространства. «Ты и Дев, все, что у меня есть, понимаешь? Я не могу позволить тебе погибнуть. Я знаю, что ты не веришь мне, и я знаю, что принимал кучу неверных решений, но то, что я делаю сейчас, самое верное из чего-либо, что я делал. Я ненавидел тебя не потому, что ты не была той, кем я хотел. Нет». Он замолчал, его слова врезались болью в мое сознание, а руки на лице прожигали мою кожу до самого его основания. Ты была именно той, которую я хотел. Ты заставила чувствовать меня то, чего я боялся. Не заставляй меня снова бояться, любовь моя. Улыбнись. Не хочу запомнить твое кислое лицо. Он смахнул слезы с моей щеки, и я даже не заметила, что плачу. — Поехали со мной, — тихо сказала я. — Не могу. — Пожалуйста, к черту, Меднекс, сбежим, и все. — Нет. — Ты просто не хочешь. В этом весь ты, Вестарда. — Думай, как хочешь. Я просто хочу, чтобы ты жила. — А ты? Что ты собираешься делать? — Завтра все закончится. Это все, что ты должна знать. — Тогда зачем мне уезжать? — Нужно так. Верь мне. — Как обычно. Я отпрянула и вытерла лицо тыльной частью руки. — Значит, это прощание? — Значит, так. Я просто кивнула. Меня рвало изнутри на части, а я просто кивнула. Я злилась, но больше всего я боялась. Я не знала, что он задумал, и почему он так уверен, что завтра все закончится. Если все настолько серьезно, и я просто уеду, его убьют. Скорее всего, так. Не то, чего я хотела. Освобождение от Адриана Вестарда, от его идиотских игр, не таким путем. Я взяла ручку и те бумаги, которые лежали на кровати, открыв последнюю страницу. Я поставила две подписи в нужных местах и протянула документы Адриану. Плевать я хотела на эти акции. В сумке наличка, на первое время хватит. Не пользуйся картами, которые привязаны к фирме. Да пошел ты! Алина! Убирайся, Адриан, уходи. Я залезла обратно под одеяло и взглянула на будильник, стоявший на второй тумбочке. 11 вечера. Я натянула одеяло до самой шеи и, сжав ткань рукой, придавила ее к лицу, слегка закусывая, чтобы не закричать, чтобы вообще не издать ни звука. Адриан стоял позади. Я чувствовала его каждым сантиметром своего тела. Я знала, что он смотрит на меня, и сжала одеяло сильнее. Что он задумал, понятия не имею, и, казалось бы, знать не хочу. Он прощался со мной. Не просто так. Все было совсем не так, как тогда, 3 года назад. Я послала его к чертям и уехала в Россию. Мне было дерьмово, я ненавидела его и себя тоже, но сейчас это не то же самое. Что-то плохое может случиться, поистине ужасное, и мы оба знали это. Все стало бы проще, скажи он мне убираться куда подальше, что все будет хорошо, и просто он меня видеть не хочет. Я переживу это, как всегда делала. Я смогу. Нет, это не то. Он прощался, потому что не знал, переживет ли завтрашний день. Когда послышались шаги, я поняла, что он уходит. Вот и все, ничего не сказав. Я прижала одеяло сильнее к лицу, буквально заталкивая его в рот, и взвыла. Лучше бы мне кожу живьем сдирали. Адриан остановился на пару секунд, затем открыл дверь, чтобы уйти навсегда, и я заревела, запихивая одеяло себе в рот. Он не может вот так вот просто. Я обернулась, удерживая очередной всхлип, позвала Вестарда по имени. Он замер уже на выходе и взглянул в мое, должно быть, опухшее лицо. Я села и обняла колени. «Побудь со мной немного», — попросила я. Он замешкался. «Много ли я прошу? Имею ли право? Совсем чуть-чуть, пока я не усну. Если вообще усну». Он сомневался, и от этого мне хотелось послать его к черту и снова укутаться в одеяло. Но я ждала, как брошенный щенок ждал своего хозяина. Адриан вернулся в комнату и закрыл за собой дверь. Он прошел вдоль комнаты, положил документы на прикроватную тумбу и снял с себя куртку. Он шагнул к кровати, затем медленно забрался на нее, не отрывая от меня взгляда, будто боясь, что я исчезну. Он двигался так медленно, и рука его потянулась ко мне, и мне уже даже начало казаться, что он никогда меня не коснется. Затем он дотронулся до моего лица на секунду и притянул к себе, шумно выдыхая мне в волосы. Я уткнулась лицом в его грудь и уже ничего не могла поделать со слезами. Мне нравилось дышать этим запахом, чувствовать это теплое тело, слышать это дыхание и стук этого сердца. Я не могла вернуться обратно, чтобы снова отпустить. Он провел рукой по моим волосам, затем взял мое лицо в обе руки и коснулся губами моих соленых щек. — Ты нужна мне? — прошептал Адриан мне в кожу. — Тогда не бросай меня, пожалуйста. Я вцепилась сильнее в его футболку. — Я не могу. Я закрыла глаза и уткнулась лицом в его шею. Он пах, как обычно, легким свежим парфюмом и самим собой. Я бы хотела забрать этот запах в могилу. Скажи, что мне не нужно никуда уезжать. Не проси меня о том, чего я не могу сделать. Так и знала. Я подняла голову и посмотрела на Вестарда. Даже в полумраке мне было хорошо видно его лицо. Я даже с закрытыми глазами его видела. У меня, наверное, глаза опухли. Не смотри так. Я пробежалась пальцами по его колючей щеке и запустила их в его растрепанные волосы. — Ты красивая. — сказал он. Я долго смотрела ему в глаза, играя с волосами. Расстояние между нами было мизерное, и не было никогда такого, чтобы мы вот так вот сидели и пялились друг на друга. Это было хорошо и ужасно одновременно. «Я люблю тебя», — наконец сказала я. «Не надо». Он шумно сглотнул, и я увидела толику боли, пронесшуюся в его глазах. Он показал мне ее. «Думаешь, этого я добивался? Ты не должна меня любить. Но я люблю». «Я бы хотел, но ты не должна». «Смирись с этим, Вистарда, потому что я вряд ли смогу изменить сама себе». «Прости меня, мана милистиба». «Не прощайся со мной, Адриан, даже не думай. Ясно тебе?» Я сжала его лицо своей маленькой по сравнению с ним рукой, и это выглядело бы смешно, если бы не мои уродские слезы. «Не будем прощаться, хорошо? Просто побудь со мной, а потом уходи». Он взял меня за запястье и убрал руку от своего лица, медленно отпуская ее. Он собирался уйти прямо сейчас. Я двинул его в плечо раз, затем второй. Мне хотелось избить его до смерти, но после третьего удара я сдалась и просто уперлась головой в грудь Вистарда, проглатывая слезы, остатки слез. Я не собиралась больше ныть. Я провела руками по груди Адриана, желая запомнить его, но этого было мало. «Поцелуешь меня?» Подняв голову, я приблизилась к лицу Вистарда на расстоянии нескольких миллиметров. Он жадно блуждал глазами по моему лицу, и я осторожно коснулась губами его губ, затем скользнула руками под его футболку, сминая его кожу, ощущая его энергию. Моя рука прошлась по его талии, по горячей мягкой коже. Адриан шумно выдохнул мне в рот, его губы были мягкими и теплыми, мой язык осторожно коснулся его языка. Я ощутила жар, разливающийся по коже, жгучее желание, которое отдавалось болью в моей груди. Я скользнула ниже, оставляя влажные слезы от его губ вниз, по шее, до ключицы. Руки Адриана сжались на моих бедрах, но он все еще сопротивлялся мне. А я хотела ощущать его, как никогда раньше не ощущала. Я придвинулась ближе, устроившись на его коленях, и снова припала к его губам. Поцелуй был мягким, невинным, словно нам страшно было касаться друг друга по-настоящему. Я не боялась. Я боялась, что не смогу больше этого ощущать. Мне не было позволено любить его раньше, и я не собиралась оставлять все как есть. Вцепившись в края футболки Адриана, я быстро стянула ее и куда-то швырнула. Мои губы скользнули вниз по его телу до самых штанов. Его пульс колотился в моих руках, под моими губами, что вызывало еще больше сумасшествия в голове. Руки Адриана пробрались под мою футболку, мягко, по бедрам, и он протяженно вздохнул. — У тебя ничего под ней нет, — сдавленно прошептал он, когда я придвинулась ближе и немного потерлась о его джинсы, проводя языком по его соску. Сильные пальцы сжались на внутренней части моих бедер, и я буквально задымилась вся. — Ничего, — выдохнула я, кусая мочку его уха. Затем я отстранилась, сама того не желая. Мне было больно. Я хотела забыться, но Вистарда не давал мне этого сделать. — Почему ты сопротивляешься, Адриан? Ты не хочешь меня? Это бесило даже больше, чем то, когда он брал меня как животное, когда мы жили в Латвии. — Ты все, что я хочу, Алина. — Тогда в чем дело? — Думаю, это плохая идея. — А я думаю, отличная. Я снова припала к его шее губами и стала сминать его кожу руками, пробираясь к основанию джинсов. Вистарда дернул меня, заставив заглянуть ему в глаза. — Ты хочешь этого, потому что знаешь, что, скорее всего, мы больше не увидимся никогда. — А это так? Мы не увидимся? — Я не знаю, Алина. Просто давай на этом закончим. Он спихнул меня с себя и встал с кровати. Я стояла на коленях поверх смятого одеяла, затем нашла футболку Вистарда и швырнула ее в него. — Тогда уходи. Сейчас. Ты всегда считал меня недостойной. Как я вообще могла подумать, что что-то изменилось? — Это неправда. — Проваливай! Он взял свою футболку и куртку, затем быстро вышел из комнаты. — Урод! Мерзкий кусок дерьма! Я схватила подушку и швырнула ее в дверь. Увидев на тумбочке оставленные им документы, я слезла с кровати и взяла их, чтобы догнать Вистарда и швырнуть их ему в рожу. И когда открыла дверь, он сидел на полу, облокотившись спиной о стену. — Ты забыл. Я сунула ему документы. Адриан посмотрел на меня, затем встал. — Я ни секунды не думал, что ты недостойна. Мне адского труда стоило держаться на расстоянии все эти годы. Видеть тебя и не иметь возможности быть рядом, касаться тебя. Ты убиваешь меня, черт возьми, когда смотришь вот так вот. Он шагнул вперед, заталкивая меня обратно в комнату. — Как? — Как будто ненавидишь меня. Хотя это именно то, чего я добивался. Он усмехнулся и сделал еще шаг на меня. — Я действительно тебя сейчас ненавижу, Адриан. — Как сильно ты меня ненавидишь, мана милистиба. Он закрыл за нами дверь и, отбросив куртку с футболкой на пол, схватил мое лицо одной рукой. «Очень», — прошептала я. «Я тоже ненавижу тебя, любовь моя», — сказал он совсем рядом с моими губами и накрыл мой рот своим. Поцелуй был дурманящим, забирающим жизнь и дарящим новую. Наши языки были горящим пламенем, и я не боялась сгореть, мне было мало. Я выронила документы из руки, когда Адриан протолкнул меня вперед и просунул колено меж моих ног. Я застонала ему в рот. Во мне поселился голод, которого я не ведала раньше. Внизу живота заныло. Кожа моя словно начала рассыпаться на мелкие кусочки, когда Адриан щекотал ложбинку шеи своими губами и пробирался руками мне под футболку, оставляя на теле ожоги от своих рук. Не могу больше ждать. Я выскользнула из единственного куска ткани, который разделял мою кожу и кожу Адриана. Он окинул меня быстрым взглядом и снова притянул к себе для очередного поцелуя. Я захлебывалась в собственных чувствах и боялась лишь только умереть в этих руках. Да, наверное, смерть мне сейчас была бы не страшна. Теплая рука скользнула мне между ног, и я задрожала от одного только прикосновения. Громкий вздох вырвался из моего рта, когда пальцы Адриана оказались внутри меня. Это было разрывающее чувство, но не то. Мне было мало, и эта дурацкая одежда на Вистарда все портила. Я потянулась к его джинсам и попыталась расстегнуть пояс. Я так спешила, руки дрожали, что я даже с этим не справилась. — Тише, тише, — прошептал Адриан мне в ухо. Затем он лизнул кожу моей шеи и спустился ниже, дразня кончиком языка мои затвердевшие соски. Я прогнулась и вскрикнула, когда сильные пальцы дернулись внутри меня. Боясь упасть, я все еще держалась за пояс штанов Адриана. — Сними их! Я снова потянула ремень, но Вистарда не прекращал целовать мое тело, сжимая мою кожу, двигаясь пальцами во мне. Он спускался все ниже и ниже, не пропуская ни один сантиметр. «Пожалуйста!» Я буквально взвыла, цепляясь обеими руками в его волосы. Он продолжал исследовать меня своим языком, при этом придерживая меня за задницу одной свободной рукой, потому что мои ноги прогибались от электричества, пробивающего меня до самых костей. «Сними их, Вистарда!» — на выдохе скомандовала я, пытаясь поднять его лицо. Мне нужно было ощущать его полностью. Сейчас или никогда? Он, как обычно, не слушал меня, но это не было раздражающим. Он испытывал меня, и он запоминал меня. Резким движением он развернул меня к себе спиной и продолжил дорожку поцелуев по ней, вызывая бурлящий трепет в груди, разжигая огонь на моей коже. Затем он остановился и, кажется, встал. Я испугалась на долю секунды. Он перекинул мои волосы через плечо и провел пальцами вдоль моей правой лопатки, там, где была царапина, которую сегодня днем Дэвил мне обработал. Она уже не соднила, как я успела заметить, но футболка все еще натирала, касаясь засохшей кровяной корочки при движении. Адриан осторожно коснулся этого места губами и проследовал все выше, к шее. Я прогнулась, опрокидывая голову ему на грудь. Он развернул меня к себе и остановил свой взгляд на моем лице на пару секунд. — Я не сделаю тебе больно. — Мне не больно. Я припала к его губам, находя в них отзыв и впитывая свою собственную жизнь. Пока Адриан сжимал мои бедра в своих руках и изучал мое тело, словно впервые ощущал его, я снова подтянулась к его джинсам, задыхаясь в поцелуе. Я ощутила все его желание в своей руке. Вистарда рыкнул мне в рот, закусывая слегка нижнюю часть моей губы. Он толкнул меня на кровать, и я была рада оказаться на ней, потому что ноги отказывались уже стоять. Нависая надо мной, он одной рукой пробирался мне между ног, а второй избавлялся от штанов. Я помогала ему, не обрывая поцелуя. Мы вместе стащили эти дурацкие джинсы. Адриан остался в обтягивающих боксерах, в которых было слишком тесно. Я просунула туда руку и сжала его, желая, чтобы он стал частью меня. Вистарда гортанно выругался, целуя мою шею. Затем я оттолкнула его от себя и уселась сверху, начав целовать его, как делал это он со мной. Каждый сантиметр — лицо, шея, грудь, твердый живот, мышцы которого сокращались от каждого моего прикосновения, и все ниже и ниже. Я поиграла с его трусами, а потом с радостью избавилась от них. Адриан притянул меня к себе за задницу и вошел в меня, сначала мягко подразнивая, сокрушая меня морально и физически, а затем резко и напористо, переворачивая меня обратно на спину. Он всегда любил контролировать процесс, и сейчас я была не против, когда он так двигался во мне, заполняя меня без остатка, вызывая приятную боль в моем теле, пропуская электричество сквозь мою плоть. А еще я поняла, что ему нравится смотреть на меня. Я громко дышала, иногда даже вскрикивала, хватала руками подушку, сжимала скомканное под нами одеяло. Затем я уцепилась в шею Адриана, сжимая пальцами его кожу, дыша ему в рот. Наши языки касались друг друга в порыве страсти и любви, которую я могла разделить на двоих. Адриан перехватил мой очередной крик своим ртом, а затем перебросил меня на живот, слегка приподнимая и заполняя меня с собой снова и снова, прокладывая горячий влажный поцелуй по моей спине. «Я с ума схожу, когда ты кричишь». Он горячо дышал мне в ухо, собирая мои волосы себе в руку, притягивая меня для поцелуя. Я простонала ему в рот, он шумно выдохнул, затем прикусил кожу на шее под моими волосами. Волна безудержных мурашек пробежала вдоль позвоночника. Адриан снова рывком ворвался в меня, и я взвизгнула, прогибая спину, как кошка. «Я хочу тебя видеть, любовь моя. Хочу запомнить тебя». Его слова болью врезались в мое сознание и скользнули вниз, пробираясь к груди, создавая огромную дыру внутри меня. Я снова оказалась на спине. Адриан коснулся губами моих губ, и я тяжело дышала, и не было больше сил на то малое, что сдерживало мои слезы. Он коснулся губами моей щеки и остановился, не выходя из меня. «Не останавливайся, пожалуйста». Я притянул его за волосы для всепоглощающего поцелуя, и Адриан снова начал двигаться во мне, медленно, разливая нарастающее удовольствие по моему телу. Он нашел мою руку и переплел наши с ним пальцы, затем припал к моей груди, к одной, затем к другой, и я простонала и подалась ему навстречу. Наши тела были влажные и горячие, мне не хватало воздуха, но рядом с ним он и не нужен был. Мы ускорили темп. Адриан одной рукой сжимал мою руку, а другой коснулся места, где соединялись наши тела. Я дважды прогнулась и простонала его имя, захлебываясь в словах, забывая буквы. И я кричала, впивалась пальцами в кожу Адриана, словно желая ее содрать, сделать своей. И когда огненная волна электричества пронеслась по моему телу, я задрожала, жадно хватая ртом воздух. Вестардо перекрыл мой последний всхлип своим ртом, и мы утонули в нашем поцелуе. Адриан вышел из меня через несколько секунд и кончил прямо мне на живот. Я тяжело дышала и какое-то время даже шевелиться не могла. Он слез с кровати и вышел из комнаты, вернувшись обратно с полотенцем. Он осторожно вытер меня, после чего поцеловал мой живот и накрыл меня одеялом, затем забрался под него рядом со мной. Я свернулась в позу эмбриона и закрыла глаза. «Поспи немного». Он коснулся моих влажных волос, убирая их от лица. Я ничего не ответила. «Я заведу тебе будильник». Мне все еще нужно было уехать, придерживаясь плана Адриана Вестарда на мое маленькое путешествие через Чехию и Германию. Я не собиралась спать. Я не собиралась путешествовать. Я не собиралась никуда уезжать.